Он протянул ей купюру. Мгновение Джулия колебалась, но она в игре исключительно ради собственного выигрыша. Разве не так? Если это бледное существо желает всучить ей взятку, почему бы ее не взять? 5 фунтов. Возможно, потом он даст ей больше. Ей пришлось заставить себя встретить его янтарный взгляд, когда она произнесла. «Думаю, да. Видите ли, мне бы не хотелось, чтобы мистер Уэсли узнал о некоторых вещах», — продолжал Бентон. «Он слеп, а слепые люди очень чувствительны и подозрительны. Не стоит наносить вред его чувствам». «Я понимаю», — сказала Джулия, и вдруг ей стало ужасно противно. «Так что пока вы ничего не видите и не слышите из того, что происходит в этой квартире, мы с вами друзья», — заключил Бентон. «К примеру, сегодня утром меня здесь не было. Понимаете?» Джулия кивнула. «И еще я думаю, что нам лучше держать наше маленькое соглашение между нами. Миссис Уэсли оно может тоже не понравиться». Джулия снова кивнула. «Роскошно!» Он стоял перед ней очень высокий, пахнущий лавандовой водой и сигаретами. Опустив купюру в ее ладонь, Бентон погладил ее руку. Это было сделано с большой нежностью и заставило Джулию вздрогнуть. Она попыталась отодвинуться, но уже стояла, прижавшись спиной к столу. На одно ужасное мгновение ей показалось, что он собирается ее поцеловать. Но Бентон не сделал этого и просто ушел. Когда Джулия вновь вошла в комнату Бланш, спрятанный в стене сейф оказался открытым. Внутри стальной коробки, освещенной 2 электрическими светильниками, висело несколько меховых шуб. Джулия, любившая меха и всегда с завистью рассматривающая их в витринах магазинов, мгновенно по достоинству оценила богатство. Там висели шиншилла, норка, бобер, соболь, белая лиса и горностай. Другая сторона шкафа была отведена под стальные ящички, в которых, как она предположила, хранились драгоценности. Бланш, сидя за туалетным столиком, натягивала чулки-паутинки. Подняв глаза, она заметила взгляд Джулии, проследила за его направлением и улыбнулась. «Об этих шубах мечтают все воры Лондона», — сообщила она, высокомерно покачивая головой. «Но никто не смог сюда влезть. Это самый совершенный и неприступный сейф, который только когда-либо изобретали. Его придумал мой муж. Кажется, 6 взломщиков? Или их было 8? Я уже не помню. Но много их пыталось вскрыть этот сейф. Переловили всех до единого. Больше не пытаются. Знают, что это бесполезно. Только кто-нибудь сунется, как в Кенсингтонском участке тут же гудит сирена. И через 2 минуты летучая бригада уже здесь». «Так вот, что интересует Гарри», — подумала Джулия. «Хороший же урок будет этой дряни, если она расстанется со своими мехами. Только мистер Уэсли и я знаем комбинацию к замкам», — добавила Бланш. «Могу я что-нибудь сделать для вас, мадам?» — спросила Джулия, настроенная переменить тему. Она не хотела, чтобы Бланш могла подумать, будто ее хоть сколько-нибудь интересует этот сейф. «Я уезжаю на выходные. Мистер Уэсли не вернется до понедельника. Хочу, чтобы ты собрала мне вещи. Вот список того, что я возьму с собой. Набросала специально для тебя». Ожидая повторения вчерашних сборов, Джулия взяла список и начала откладывать вещи, выбранные Бланш. Однако, когда она все уложила, Бланш не выказала никаких намерений распаковывать саквояжи. Джулия напрасно ждала, что та вот-вот начнет над ней издеваться. Бланш была поглощена какими-то мыслями, одеваясь, бубнила что-то себе под нос и вообще почти не замечала присутствия горничной. Но вдруг спросила: «Чем ты будешь заниматься в выходные?» «Я не знаю, мадам», — ответила Джулия. «Ну, ты не должна сидеть без дела. Найдешь здесь полно шитья,